Глава 5. Я силой сжала стакан в ладони и мрачно приподняла голову, чувствуя, как Райт, замерев на месте и словно превратившись в громоздкую статую, все так же, приподняв брови, смотрит на меня. Скользил взглядом по каждой черте лица, будто не мог поверить в то, что видел. Создавалось ощущение, что он вот так рассматривал меня целую вечность. При этом у Матса в глазах я впервые увидела эмоции. Бурлящие, дикие и животные. Правда, не могла понять, что они значили, хоть и осознавала, что в этом человеке для меня не может быть ничего хорошего. «Ты помнишь меня?» — спросила, слегка наклонив голову на бок. Не могла скрыть тех злости, презрения и ненависти, которые бурлили во мне. «Мы же с тобой такое прекрасное время провели вместе. Ты стал моим первым мужчиной во время твоего гона в бункере. Вот это на меня насильно надел!» Я подняла руку и, немного опуская рука в толстовке, показала чертов браслет, который я до сих пор не могла снять, хоть и пыталась это сделать. «Отношения мне предлагал, а потом убить собирался. Ну и вообще был еще тем мудаком. Помнишь ли ты это?» Молчание и ни одного слова в ответ. Но прежде чем я что-либо поняла, Матс подхватил меня на руки и усадил на стол. Оказался настолько близко, что я чуть не задохнулась от возмущения, сразу же начиная вырываться. «Не трогай меня своими грязными руками!» Я пыталась оттолкнуть его ладонями и кулаками била в торс, а он будто бы не замечал этого. Положил ладонь мне на щеку и провел по ней большим пальцем. Трогал осторожно и даже бережно, словно я была чем-то хрупким, тем, что в любой момент могло исчезнуть. От близости с ним биение сердца ускорилось, переходя на безумный, практически бешеный ритм. А также я ощущала то, что от Райта исходило нечто такое, что напоминало апокалипсис. Он прикасался ко мне и обнюхивал. Запаха чувствовать не мог, но все равно делал глубокие вдохи, и мне казалось, что проверял, точно ли я это или нет, поэтому изучал каждым настойчивым, немного резким и несдержанным прикосновением, а также жгучим взглядом, который по-прежнему скользил по мне, рассматривая еще более внимательно. А я ощущала очередную странность. Прикосновения Райта были другими. Уже теперь я чувствовала, что была в руках не парня, а именно мужчины. Жесткого, сдержанного и сурового, но прикасающегося ко мне так, словно он истязающе контролировал свою стальную мощь. Вот только для меня это все было слишком дико. Я только недавно видела 20-летнего Райта, а поскольку уже сейчас он был совершенно другим, взрослым, у меня создавалось ощущение, что ко мне прикасался незнакомый мужчина. Я и так ненавидела Матса. Но вот это непривычное ощущение того, что я была в руках чужого мужчины, вызывало во мне вообще взрывную смесь отторжения, гнева и какого-то непонятного мне смущения, из-за чего я начинала еще сильнее вырываться. Делала это изо всех сил, которые могла найти в своем теле, а Райт продолжал меня осматривать и изучать. Казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он опять положил ладонь мне на щеку и заставил приподнять голову. После этого посмотрел мне в глаза. «Это ты? Как?» Его глубокий голос проник в сознание и покалыванием прошел по телу. «Значит, ты меня помнишь?» Я процедила сквозь плотно сжатые зубы. «И я повторяю, не прикасайся ко мне своими грязными руками!» В голове возникла ироничная мысль. «Как раз-таки грязной тут была я!» Нищая девчонка с бедного района. Райт же был другим. Влиятельный, чистый. В костюме, который стоил, как вся моя жизнь. Только руки в крови и характер жуткий. Несмотря на мои слова, Райт не отпустил. Прижимал к себе так, словно черт там он это сделает. При этом я прекрасно ощущала, что он был возбужден. Более чем прекрасно чувствовала это бедром, но пока даже сам Райт будто бы не обращал на это внимания. Продолжал на меня смотреть. Прикасался. Держа ладонь на моей щеке и гладил ее большим пальцем. «Прекрати на меня пялиться! Мне неприятно!» Я не выдержала. «Ты жива!» Обычные слова, но в них было что-то такое, от чего даже моя душа забурлила. «Сочувствовать тебе по этому поводу не буду! Иди к черту!» «Ты выглядишь, как и раньше!» «Потому что я твое проклятие, а проклятия не стареют!» «Как?» Райт задал только один вопрос, проигнорировав мои слова. Я не могла понять то, что видела в его глазах. Там что-то бушевало, но мне было плевать. «Сначала ответь мне на один вопрос. Что с Лиамом?»